Не благ земных, а благодати дай, Боже, мне в дурные дни. И сердце малого дитяти верни мне, Господи, верни. Я стал расчетливым с годами, а был открытым и простым. И темное познание пламя гудит во мне, вздымая дым. Все дальше ухожу от детства, все больше хитрости ума я подменяю зренье сердца, и мню, что расступилась тьма, мню, что узрел и высь, и дали. Но ты промолвил в тишине: свет, что в тебе, вглядись, не тьма ли? Вгляделся я, и страшно мне. Ты молвил: все открыто в Боге, и тайных посвящений нет, и в царстве мое дороги доступны всем, в ком зреет свет. Все средостенья, все преграды преодолимы, но в груди иметь дитяти сердце надо, чтоб в царство Божие войти. Так дай же, дай мне благодати, о Господи, в дурные дни мне сердце малого дитяти, незамутненное, верни. Я спою. Я сегодня в гостях у вас, зовут меня Александр Каракуц. Я являюсь пастором церкви не так далеко отсюда, пастором церкви слепых. Уже 20 лет я тружусь среди незрячих людей, среди слепых. И сегодня я хочу спеть две песни, мои песни спою, и также хочу поделиться с вами Словом Божьим кратко. Там светится окошко в полуношной мгле, от него легла дорожка по сырой земле. Кто там ночи коротает, не смыкая глаз? Кто там молится, вздыхая в этот поздний час? Это та, кого роднее в мире не найти, и она нам всех нужнее на земном пути. Роднее на земном пути. Без молитв ее и света, без любви святой, я б угас, и вся планета умерла б со мной. Но пока тот свет мерцает маленьком окне, нас с молитвой ожидай, та, что всех роднее. Это та, кого роднее земном пути. И прежде чем окончил путь и прокричал в предсмертной дрожи «Или ломасово хвани!» и был взнесен десницей Божьей. И прежде чем, как человек с земным, расстался воплощением с креста, он обнял взглядом всех в знак не прощания, а прощения. Он и руками на кресте их обнял бы, но люди сами распахнутые руки те прибили накрепко гвоздями. Возненавидел мир меня, обрек на тяжкие страдания, за ней свидетельствовал я, что зла полны его деяния, в нем страсти правят искони и давят темные стихии, и чем трусливее одни, тем деспотичнее другие. Глазами светлыми обвел Голгофу, город в отдалении, и пепельный в морщинах ствол оливы, вставший на колени, и ящерку невдалеке, что замерла и омертвелым сучком торчала на песке, и на него, привстав, смотрела. Застыли овцы и ослы, волы с печальными очами, и поднебесные орлы в тот страшный час необычайный. И в темной чаще тигр, лев в пустыне, лань у водопоя, вдруг замерло оцепенев, в юдольном мире все живое. И только люди, лишь они, без милосердия и печали безумствовали, и распни, распни, распни его, кричали. Но не винил он никого, а повторял, как прежде, «Отче, им не вмени греха сего, неведающим, как порочны». Светло-зеленые глаза любовь сквозь муку излучали, всем, кто кляли его, грозя, злорадствовали, обличали. Он видел ката своего, ханжей, лжецов, что были в силе, и тех, кто славили его, а ныне злобно поносили им в праздник этот страшный час». Взрывался свежий скрип сандалий, ручьями белыми струясь, на плечи кефи не спадали. Как сердце дрогнуло в тоске, когда заметил запоздало седую женщину в платке, то мать скорбящая стояла, она молила небеса. Ее от сына заслоняли толпы кипящие глаза и желтый жар зубов в оскале. О, если б можно, все стерпя, она сама толпу раздвинув, на крест взошла и на себя здесь приняла бы муки сына, но знала миссию его, а сердцем, каждым нервом тонким, все ж видела не божество, а своего ребенка только, шептала мать, дитя мое, нет выше миссии быть может, но что мне? Что мне до нее? Мне жизнь твоя всего дороже. Одни разбойники, гляди, ошую и одесную, прошу тебя, не уходи, не уходи в страну другую. Но на века он покидал земное тело, и облачком сквозь облака, душа светясь, к отцу летела. Когда споткнулся ты, мой Бог, под тяжестью креста Голгофского, не я нести его помог. Я был в другом столетии, Господи. Когда в озлобленной толпе один ты ник в сердечном голоде, не я отер лицо тебе. Я был в другой стране и городе, но ты, мой Боже, на земле сам отыскал в глубине

начинал ученикам говорить о другом. Но нам интересно, о чем же Господь хотел сказать. Первое, что напрашивается нам, когда мы читаем это или прочтем этот отрывок или эту притчу, то напрашивается вывод, что богатым это быть плохо, а бедным и больным это быть хорошо. Потому что богатый человек, мы видим, ты уже получил все, и теперь тебе предстоит ад. А бедный, ты ничего здесь не имел, ты больной был, ну, тебе рай. Ну, первое, что вот как бы напрашивается. И тем более еще вспоминается, когда Господь говорил, трудно богатому войти в Царство Небесное, правда? Легче верблюду сквозь игольное ухо пройти. Ну, невозможно практически, да? Тем не менее, друзья мои, Господь, конечно же, мы понимаем, если всматриваемся глубже в эту историю, мы не знаем, на самом деле это было. Скорее всего, эта притча была основана на том, что Христос видел вокруг себя, на этих принципах современной и тогдашней жизни, когда богатые богатеют, а бедные беднеют и, как правило, болеют очень часто. Так вот, друзья мои, здесь, когда мы вчитываемся в это место Священного Писания, то мы начинаем понимать, что Господь вовсе не это хотел сказать, что вот если ты богатый, значит, тебе уже определена участь в аду. Дело в том, что посмотрите, что происходило. Был богатый человек, у которого было все. Одевался в красную и белую одежду самого лучшего, высочайшего качества материалы. Очень дорогие. Весон – это самый, один из самых дорогих материалов в то время, который человечеством когда-либо был изобретен. И мы видим, что каждый день устраивал пиры. То есть человек был полностью упакован, ни о чем не заботился. Каждый день пир. Приглашал людей, наполнялся дом, музыка, вино, еды сколько хочешь. Одевались все прекрасно. Вот так жил этот человек богатый. Но что особенного было в его жизни, друзья мои? Господь не обижается на него за то, что он просто богатый. Дело в том, что каждый день он, проходя в свой дом, он видел у ворот лежащего вот этого Лазаря, который был не просто беден, а очень беден. И, по всей вероятности, у него не было родных, не было кому позаботиться о нем, потому что он дошел до крайней степени нищеты и болезни. То есть уже не было даже возможности лекарства какие-то купить ему или там, чтобы кто-то позаботился. Просто собаки приходили и вылизывали его. Это самая крайняя степень. Опустился человек вот в этой своей бедности до самого дна. И вот этот богач каждый день, пиршествуя блистательно, он видел этого нищего, который лежал, и собаки вокруг него облизывали его. В чем же здесь заслуга Лазаря и грех богача? Грех богача, друзья мои, не в том, что он был богатый, а в том, что он видел этого нищего человека и не обращал на него внимания. Более того, мы здесь читаем, что этот нищий не просто лежал, но он желал напитаться хотя бы крошками. То есть, по всей вероятности, он просил у этого богатого: ну, там, может быть, у тебя что-то есть, пожалуйста. Ты бы мне помог, дай мне. Но никто, написано, не давал ему. Посмотрите. И желал напитаться крошками, падающим со стола богача, и псы, приходя, лизали трупья его». И вот это продолжалось какое-то время, до какой-то красной черты, которую Господь определил для каждого человека. А в чем же заключается достоинство или, можно сказать, качество хорошее вот этого бедного Лазаря? За что его в рай? Лишь только за то, что он был бедный и вот такой больной? Не за это только, братья и сестры. Конечно, Господь сочувствует всем людям, кто нуждается, кто страдает, кто болеет, безусловно, и помогает. Но заслуга этого человека, по всей вероятности, была в том, что он безропотно это все переносил. Он не собирал там демонстрации, не устраивал у ворот этого богача какие-то акции протеста, не кричал, не обзывал этого богача всякими нехорошими словами, не пытался каким-то образом силой, может быть, что-то отнять у него. Он принял свою долю. Он же не сразу стал бедным, да? Не родился таким. Он потихонечку вот так опустился. Обстоятельства жизни сделали его таким. Но при этом мы видим, что ни ропота, ни злословия у него этого ничего не было. Я так думаю, что он просто молился Богу и просил: «Господи, помоги мне». И, друзья мои, что характерно, что была подведена черта. Написано: «Умер Лазарь этот в своей болезни, и богач умер, и похоронили их». Дело в том, что Господь знает нашу с вами жизнь. И Он определил каждому какое-то количество времени, которое мы должны здесь прожить. Богачу определил. И Господь смотрел на него. Да, смотрел и ждал. Даст Он этому бедному что-нибудь, в конце концов, или нет? И бедному тоже Он определил судьбу. Мы не знаем, что было раньше, за что он стал таким и так далее. Мы ничего не знаем. Мы знаем только конкретно, что вот ситуация вот такая. И посмотрите, жизнь человеческая, она же короткая. В одном стихотворении мы такие слова читаем: «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно звук, как удар молотка, как нежданный испуг, так она коротка». Действительно, жизнь настолько короткая, и она так быстро проходит. Посмотрите, я вчера вспоминал, в 2008 году в Северной Осетии, в Южной Осетии были события, помните? 2008, сколько лет прошло? 10 лет. А кажется, вчера. Кажется, вчера. В новостях прочитал, Вышинский, вот тот, который на Украине там судят, уже 10 месяцев сидит в тюрьме. А мне кажется, только вчера его арестовали. И если мы оглянемся, так быстро жизнь. Для меня вот 91-й год. В 91-м году я стал пастором. Открыли церковь мы новую в Олимпийской деревне. 91-й год. А сейчас 2000. Я даже и не думал. Для меня казалось, 2000-й год – это где-то за горами. А помните вот это 2000-й год, когда говорили нулевые, когда компьютеры остановятся, все? Сколько времени прошло уже? 18 лет, да? Уже 19-й. А кажется, что это вчера было. И все мы это, мы идем по этой жизни, мы движемся. И мы движемся к этой черте, которую Господь нам определил. Ибо написано в Слове Божьем: положено человеку однажды умереть. А потом что? А потом суд. Так вот, суд этот и произошел. И что человек сделал здесь на земле, то и пошло вслед за ним туда, в вечность. Господь говорит в последней главе Откровения: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, дабы воздать каждому по делам его». Знаете, для меня очень важно было бы сегодня вот именно на это обратить внимание. Потому что в этой нашей жизни за это короткое время нам надо успеть. Нам надо успеть что-то сделать. И сделать что-то, которое бы Господь похвалил и сказал бы: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Знаете, Господу безразлично, на мой взгляд, кем мы работаем. Грузчиком или шофером, или врачом, или министром. Абсолютно безразлично Господу, если ему от этого никакой пользы нету. Какая польза? Какая разница, где мы работаем, если Богу ничего из этого? Как-то один пастор мне говорил, мне запомнились эти слова. Он говорит: молодежь подходит ко мне и частенько спрашивает: мы хотим пикник устроить там, мы хотим какую-то вечеринку там или еще молодежь собраться, куда-то там поехать. И он говорит: я прежде всего спрашиваю, а вот из этого мероприятия, которое вы хотите сделать, Христу будет что-нибудь? Или вы просто для себя? Действительно, друзья мои, ведь посмотрите, вся наша жизнь, она так построена, Господь дал нам ее, чтобы какая-то польза была для Господа. А что Господь сказал, что мы можем сделать, да? Господь сказал: все, что вы сделаете или сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Какая замечательная возможность, какая ниша, которую Господь открыл каждому человеку, что-то сделать для другого и таким образом заслужить похвалу у Господа. Да, конечно, знаете, лукавые люди, говоря, знаете, как были, значит, два друга собрались пожертвовать Господу и говорят: давайте пожертвуем Господу. Один говорит: ну хорошо, давайте вот деньги мы собрали, давайте так сделаем, подкинем вверх. Если Бог возьмет, то возьмет. А если упадет на землю, значит, наша будет. Конечно, и так можно рассуждать. Господи, ты богатый, ты ни в чем не нуждаешься. А я тут никак концы с концами не сведу. Но, друзья мои, это не работает. Наша жизнь, она Богом дана нам. И мы должны помнить это каждый день, просыпаясь и засыпая. Что ты сделал доброго на земле? Вот об этом многие говорят, когда предстают пред Господом. Вот люди, которые были в клинической смерти, возвращаясь на землю, их спрашивают: ну что ты там видел? И многие из них говорят: видел то и то, но самое главное, был задан вопрос: а что ты сделал доброго на земле? Друзья мои, не правда ли, это очень важно? И когда-то, вспоминая вот историю из Библии, мы помним, что был такой Валтасар, сын великого царя вавилонского Навуходоносора. И посмотрите, история их, если в двух словах сказать, и царя, и сына. Бог ведь не был против богатства вавилонского царя Навуходоносора. Абсолютно не против. Ну, богатый ты, богатый. До тех пор, пока он не стал себя присваивать это, что это я. Вот тогда Господь показал: нет, это не ты. И посмотрите, Валтасар, сын его, то же самое. Разве Бог против был, что он стал наследником и на царство встал? Абсолютно нет. До тех пор, пока он не перешел черту, пока он не унизил Господа, унизил тем, что сказал: «Принесите сосуды из Дома Божия, и будем пить из них». Более того, не только сам пил, а блудницы там, всевозможные девушки с пониженной социальной ответственностью, как Путин говорит, они из того, что Господу принадлежит, они унизили Господа этим, унизили, надсмеялись над Ним. И посмотрите, что пророк Божий говорит Валтасару: «Ты, чье дыхание в руках Божьих, ты не воздал Ему славу». И в эту же ночь Валтасар был убит. Отнимается у тебя царство. Отнимается. И дается другим. Друзья мои, мы все ходим здесь на земле под Господом. И даже сами иногда, если мы не вникаем в это слово, мы не подозреваем, насколько близко мы от суда Божия. Может быть, Господь действительно каждого из нас терпит и ждет. Помните, как в притче об этом дереве? Ну, еще годик подожду. Еще обложу, полью, еще благословлю. Может быть, плод принесет. И потом еще год проходит. Но приходит черта, когда человек спрашивает: «А меня за что, Господи? За что меня?» Посмотрите, богач этот, написано, не убил никого, не издевался ни над кем, никаких каких-то, ну, особых развратных действий не произвел. Ну, так вот мы читаем здесь, ничего о нем не сказано. И в ад попал. «Господи, а за что же мне? Я же никого не убил, как многие говорят, никого не обокрал. За что же мне в ад?» Друзья мои, и вот здесь красной нитью проходит Божья воля, которая для всех нас с древних времен. Если ты сделал что-то доброе на земле одному из малых сих, то ты сделал это мне. Поэтому, дорогие мои, дай Господь, чтобы мы всегда об этом помнили. И если мы будем смотреть не только внутрь себя и в свою семью, но и вокруг себя, мы обязательно увидим. Если мы пообещаем Господу, что мы настроим, заострим себя на это, мы обязательно найдем возможность быть полезным Господу. Вот 20 лет назад Господь... Я был заострен, знаете, на это. Я всегда хотел... Всегда молился: «Господи, дай мне быть Тебе полезным. Дай мне быть полезным, вот что-то сделать для Тебя». И Господь вот 20 лет послал мне вот эту возможность со слепыми трудиться. Знаете, эта работа состоит среди них не в том, чтобы, может быть, даже вот проповедовать там вот им как-то, собирать их. Да, и это тоже. Но прежде всего... Работа такая непрестижная. Это посетить дома, убраться там, помочь оторвать от себя что-то и помочь конкретно в том, в чем они нуждаются. Вы знаете, когда я первый раз попал к слепому человеку, вот инвалиду слепому, который одинокий, я просто в ужас пришел. Я никогда, живя в Москве, хотя я не богатый человек, я никогда не думал, что так можно жить. Это не жизнь, братья и сестры. И с тех пор у меня горячее желание, ну, хоть что-то для них сделать. Потому что это не жизнь. Знаете, они, мало того, что они ничего не видят, ничего их не интересует, ничего им не нужно. Они не могут ни в магазин пойти сами, ни выбрать ничего-то, ни походить по парку, не увидеть каких-то красот, не поехать в отпуск куда-то там на юг или неважно куда. Они не могут выбрать себе одежду. Они не могут даже увидеть, что у них обои оборваны и висят вот так. Они не могут кушать, приготовить себе. Знаете, один слепой у нас, Андрей Анциферов, готовил еду, сварил там что-то, пока на столе там на ощупь что-то доставал, перевернул на себя вот эту кастрюлю с горячим кипятком. Зацепил. В ванной помыться хотел, поскользнулся. Моются в темноте, стирают в темноте. Свет не включает вообще никогда. В кромешной темноте все делает, друзья мои. Готовят кушать, едят, стирают, моются в кромешной темноте. Ничего нет. Я говорю, свет включи. Он говорит, а зачем мне свет, Александр Викторович? Постель черная, подушка черная. Он не видит, что она уже черная. Одежда, вся в пятнах, вот все, что вот упало с рта там или пролилось, Слушка, все застыло здесь на одежде. Все, что на кухне пролилось нечаянно, там упало, затоптал ногами, все это так оно лежит. Засохло, присохло на печке, на столе, везде, везде. Лекарство, если человек слепой, больной, если ему лекарство поменять местами, вот он разложил лекарства, какие нужно сейчас, какие потом. Поменяйте местами, он выпьет то, что ему не нужно. Он не видит. Палка упадет, клюшка, с которой ходит. Упадет палка, полчаса ищет палку. Ползает. Друзья мои, это люди, которых 15 тысяч в Москве. И я когда увидел это, я плакал. Горько. Я ехал на машине и рыдал. И думаю, Господи, я же уехал, я там что-то сделал, уехал в свою благополучную жизнь. А этот человек там остался, в той жизни. И сегодня, и завтра, и ночью, и так будет ждать своей смерти. Похож, правда, на этого Лазаря, который в струпьях лежал. Очень похож. И таких много. Бабушка, у нас был случай в Южном порту, бабушка готовила еду себе. И пока зимой, знаете, холодно, газ включенный, и пока она там возила что-то на столе на ощупь, загорелись у нее рукава, и этот платок, на который был накинут на нее рукава, а одежда самая дешевая, знаете, синтетическая такая. И вот это все вспыхнуло на руках, на шее. Пока она бегала, там все задохнулось. И как тут не вспомнить о Господе нашем, правда? Ну что ж, Господь должен сам прийти или ангела послать, чтобы для этих людей что-то сделать. А Господь, вот Он показывает через это. Ты каждый день ходишь мимо. Каждый день. Вот он лежит в струпях. Сделай что-нибудь для него. Друзья мои, я не хочу обличить кого-то. Я просто хочу обратить внимание, что вот наша жизнь, она такая. Господь, написано, сотворил нас для добрых дел. Мы сотворены для этого. Это смысл, высочайший смысл нашего бытия. И если мы этого не делаем, то потом не жалуйтесь, когда будем говорить, а за что ж мне, Господи, за что? Как-то мне один человек сказал, знаете, ездит на большой машине на траке, молодой парень, и говорит, у меня 5 деток. Я, говорит, обеспеченный полностью. Хорошо зарабатываю, говорит, у меня дети все хорошо обеспечены, мы ни в чем нужды не имеем. Но, говорит, удивительно, если я, говорит, не сделаю доброго дела какого-то, моя душа неспокойна, не могу спокойно жить. Я говорю, слава Богу, так и должно быть. Если мы не сделаем чего-то доброго, нам нехорошо, неспокойно. Поэтому да благословит Господь вас всех. Мы будем стараться в этой жизни, пока еще идет наша жизнь, пока она еще длится, мы не дошли еще до черты. Сделаем для Господа что-то. Сделаем для Него. Знаете, я, поверьте, я посещаю много больниц. Вот был как-то в 4-й Градской, там, где хоспис, где лежат, ну, люди, приговоренные уже, можно сказать, они уже не выйдут оттуда. И там, ну, всякие люди, и такие, что кричат, им больно, знаете, они не могут спокойно, им больно. И нету, не хватает вот этих медсестер, сиделок там, которые сидят возле них. И знаете, добровольцы приходят, православные люди. Меня это покорило. Православные. Мы думаем, православные, вот, ну, такие, как бы сказать, не совсем верующие. Приходят и там сидят с этими больными. Добровольно, без денег. Приходят туда, как на дежурство, и сидят. И утешают, и дают лекарства, и каким-то образом помогают человеку уйти из этой жизни, хотя бы по-человечески. Высочайший долг, высочайшая миссия. Друзья мои, это только один пример. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не успокаивались, а чтобы мы, видя и старались найти того, кому мы можем быть полезны. А Ему пусть будет слава через нас. Аминь. Помолимся Господу. Милосердный и любящий Господь наш, мы благодарим Тебя, Господи, за это драгоценное время, в которое Ты пришел сюда для того, чтобы иметь с нами общение. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты касаешься сердец наших. Благодарим Тебя за научение, за наставление, за песни дорогие, за все то, что Ты, Господь, как любящий Отец, Ты ласково подкладываешь пищу для наших бессмертных душ. Слава Тебе! Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы не калеки, что мы пришли своими ногами, приехали сюда. Господь, но Ты напоминаешь нам о том, чтобы мы не были равнодушны к другим, тем, которым не так в жизни повезло, и которые находятся в разных тяжелых обстоятельствах жизни. Помоги, Господь, нам, чтобы мы, как верные Тебе и присягнувшие Тебе на верность, Господь, чтобы мы проявили любовь к Тебе, любовью к ближним нашим. Благослови их всякого пришедшего сюда, на это место, Господь. Обними Духом Твоим Святым. Пошли утешение от Тебя. Пошли мир сердечный, Господь. Пошли также Твое благословение отеческое, которое не приносит печали. Господи, пойди с нами туда, где мы живем, где мы учимся, работаем. Да почиет Твое Божье благословение над всеми нами. Тебе за все слава. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.